сказала миссис Аллан со вздохом. «Ну, ты ведь знаешь эти слова Лоэлла. Не неудача, а низкая цель преступления. Мы должны иметь идеалы и стараться притворить их в жизнь, пусть даже нам это никогда не удается. Без идеалов жизнь была бы жалким прозябанием. С ними же она становится одухотворенной и величественной. Храни верность своим идеалам, Энн. Я стараюсь». «Хотя мне пришлось отказаться от многих своих прежних представлений», — чуть улыбнулась Энн. «Перед тем, как стать школьной учительницей, я обзавелась набором прекраснейших теорий, какие когда-либо были известны, но почти каждая из них подвела меня в какой-нибудь из решающих моментов. Даже теория насчет телесных наказаний», — поддразнила ее миссис Аллан. Энн вспыхнула. «Никогда не прощу себе, что побила Энтони. Глупости, дорогая. Он это заслужил. Это пошло ему на пользу. С тех пор он не доставляет тебе хлопот и думает, что нет никого лучше тебя. Как только тебе удалось искоренить его упорное представление о том, что учительша ничего хорошего, своей добротой ты завоевала его любовь. Может быть, он и заслужил это наказание, но дело не в этом. Совесть не мучила бы меня, если бы я наказала его, решившись на это спокойно и осознанно, зная, что поступаю справедливо. Но должна признаться, миссис Аллан, что я просто поддалась гневу, и даже если бы он не заслужил наказание, я все равно сделала бы то же самое. Вот это и гложет меня». «Всем нам случается делать ошибки, дорогая, так что забудь об этом. Мы должны раскаиваться в своих ошибках и учиться на них, но никогда не тянуть их за собой в будущее. А вон Гилберт Блайт на своей двуколке тоже едет домой на каникулы. Как у вас дела с учебой?» «Неплохо. Сегодня вечером собираемся распрощаться с Вергилием. Осталось только 20 строк, а потом... До самого сентября не будем даже заглядывать в книжки. Ты надеешься когда-нибудь поехать учиться в университет?» «О, не знаю». Энн мечтательно смотрела вдаль, на опаловый горизонт. «Зрение Марилы никогда не станет намного лучше, хотя мы и так уже безмерно рады, что не стало хуже. А потом близнецы. Почему-то мне верится, что их дядя действительно приедет за ними. Может быть, университет... и лежит где-нибудь за поворотом моей дороги, но я еще не дошла до него и стараюсь не думать об этом, иначе стала бы страдать от досады и неудовлетворенности. Я очень хотела бы, чтобы ты поступила в университет, Энн, но даже если тебе это не удастся, не огорчайся. В конечном счете мы сами строим свою жизнь, а университет может только помочь нам в этом. Богата или бедна наша жизнь». «Зависит от того, что мы вкладываем в нее, а не от того, что мы от нее получаем. И она может быть богатой и полной как здесь, так и повсюду, если только мы умеем открывать наши сердца ее богатству и полноте». «Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Энн задумчиво. «Я знаю, что должна быть благодарна за многое в моей жизни, за мою работу, за Пола Ирвинга, за милых близнецов, за всех моих друзей». «Да, прежде всего за друзей и дружбу. Она так украшает жизнь». «Настоящая дружба действительно очень помогает жизни», — отозвалась миссис Аллан. «И мы должны хранить ее высокие идеалы и никогда не омрачать ее ложью и неискренностью. Но, боюсь, дружбой часто называют иного рода близкие отношения, которые не имеют в себе ничего, что давало бы им право на это высокое название». «Да». Как у Герти Пай и Джули Белл. Они очень близки и почти никогда не расстаются, но Герти часто говорит гадости о Джули за ее спиной и очень рада, когда то же самое делает кто-нибудь другой. Все думают, что она просто завидует Джули. Я считаю, что это святотатство называть подобные отношения дружбой. Если у нас есть друзья, мы должны искать лучшее, то есть... в них и давать им взамен лучшее, что есть в нас. Вы согласны? «Дружба – это прекрасно», – улыбнулась миссис Аллан. «Но когда-нибудь...» Но, взглянув на лицо девушки, она неожиданно умолкла. В этом нежном, ясном лице с простодушными глазами и подвижными чертами было гораздо больше от ребенка, чем от женщины. В сердце Энн жили пока лишь честолюбивые стремления и мечты о дружбе, и миссис Аллан не захотела стирать пыльцу сладкого неведения с прекрасного цветка. И завершить свою фразу она предоставила грядущим годам. Глава 16. Суть вещей, на которые надеются. «Энн!» — умоляюще сказал Дэви, влезая на блестящий кожаный диван в кухне зеленых крыш, а где сидела, читая письмо Энн. «Энн, я жутко голодный! Ты представить не можешь, какой я голодный!» «Сейчас! Я дам тебе хлеба с маслом!» — отозвалась Энн рассеянно. Очевидно, в письме содержались какие-то захватывающие известия, потому что щуки ее были такими же яркими, как розы на большом кусте за окном, а глаза были так похожи на звезды, как это могло быть только с глазами Энн. «Но я голодный не на хлеб с маслом», — заявил Дэви недовольно. «Я голодный на пирог со сливовым вареньем». «О!» — засмеялась Энн, отложив письмо. «Такого рода голод можно вынести очень легко. Ты же знаешь, что одно из правил Марилы — не давать тебе ничего, кроме хлеба с маслом перед обедом». «Ну тогда дай хоть хлеба, пожалуйста». Дэви наконец научился говорить «пожалуйста», но добавлял это слово только после некоторого раздумья. Он с одобрением взглянул на внушительных размеров ломоть, который протянула ему Энн. «Ты, Энн, всегда замечательно, толсто мажешь маслом, а Марила только еле-еле. Когда много масла проскакивает, гораздо лучше». Ломоть проскочил довольно легко, если судить по тому, как быстро он исчез. Дэви соскользнул с дивана головой вниз, дважды перекувыркнулся на коврике, а затем сел и объявил. «Все, Энн, я решился насчет небес, я туда не хочу». «Почему?» – спросила Энн серьезно. «Потому что небеса – это на чердаке у Саймона Флетчера, а я Саймона Флетчера не люблю». «Небеса на чердаке у Саймона Флетчера?» – воскликнула Энн, слишком изумленная, чтобы рассмеяться. «Дэви, что навело тебя на такую нелепую мысль?» «Милти Бултер говорит, что это там. В прошлый раз на уроке в воскресной школе говорили про Илию и Елисея. А я встал и спросил мисс Роджерсон, где это небеса?» Но мисс Роджерсон, похоже, ужасно обиделась. Она и так уже была сердита, потому что на вопрос, что Илия оставил Елисею, когда ушел на небеса, Милти Бултер ответил: «Свою старую одежу». Ну и мы все ребята засмеялись, не подумав. Хорошо бы сначала думать, потому что тогда не все, о чем подумал, сделаешь. Милти вовсе не хотел быть непочтительным, он просто забыл, как эта штука, которую Илия оставил, называлась. «Ну, вот, а мне мисс Роджерсон сказала, что небеса там, где Бог, и что я не должен задавать таких вопросов». Тут Милти толкнул меня локтем и сказал шепотом: «Небеса на чердаке у дяди Саймона. Я тебе все объясню, как пойдем домой». И пока мы шли домой, он объяснял. «Милти вообще на это дело мастер. Если он даже что-то не знает, то напридумывает всякого, и все равно получится объяснение. Его мать – сестра миссис Флетчер, и она взяла его с собой на похороны Джейн Флетчер, его двоюродной сестры. И там священник сказал, что Джейн ушла на небеса, хотя Милти сам видел, что она лежала прямо перед ними в гробу. Он думает, что потом гроб отнесли на чердак. Ну а когда все было кончено, Милти с матерью пошли наверх, чтобы забрать ее шляпу, и он спросил ее, а где небеса, на которые ушла Джейн? А мать указала прямо на потолок и ответила: «Там, вверху». Но Милти знал, что над потолком нет ничего, кроме чердака. Вот так он все и выяснил. С тех пор он ужасно боится ходить дяде Саймону. Энн усадила Дэви рядом с собой и попыталась справиться с сумбуром в его бедной голове. Ей было легче сделать это, чем Мариле, потому что она хорошо помнила собственное детство и могла вникнуть в курьезное представление семилетних детей о тех вещах, которые взрослым людям кажутся простыми и очевидными. Ей только что удалось окончательно убедить Дэви, что небеса совсем не на чердаке Саймона Флетчера, когда в кухню вошла Марила, вернувшаяся с огорода, где вместе с Дорой собирала горох. Дора была добрая, маленькая душа, трудолюбивая, старательная, и самым приятным для нее было помогать старшим там, где находилась работа, с которой она могла справиться. Она кормила кур, собирала щепки для растопки, вытирала посуду, бегала по всевозможным поручениям. Никогда не приходилось объяснять ей одно и то же дважды. Она неизменно была аккуратной, добросовестной, внимательной и никогда не забывала ни одной из своих маленьких обязанностей. Дэви же, напротив, был невнимательным и забывчивым. Он обладал удивительным, врожденным даром завоевывать симпатию. И как Энн, так и Марила любили его больше, чем Дору. Пока Дора с важным и ответственным видом лущила горох, а Дэви изготавливал из стручков лодочки, приделывая к ним мачты из спичек и паруса из бумаги, Энн рассказывала Мариле о чудесном содержании только что прочитанного письма. «Ах, Марила, вообразите только, я получила письмо от Присциллы. Она пишет, что миссис Морган прибыла на наш остров, и если в четверг будет хорошая погода, они приедут в Эйвонли. Они будут здесь около полудня и собираются провести с нами вторую половину дня. А вечером они поедут в гостиницу White Sands, где остановились какие-то американские друзья миссис Морган. Ах, Марила, ну не чудо ли, а? Я едва могу поверить, что это не сон. Не думаю, чтобы миссис Морган сильно отличалась от обычных людей», — сказала Марила сухо, хотя даже она ощутила некоторый трепет. Миссис Морган была знаменитостью, и ее визит никак нельзя было назвать заурядным событием. — Так значит, они приедут к обеду? — Разумеется. Ах, Марила, можно я сама приготовлю этот обед? Я так хочу сделать что-нибудь для автора «Розового сада», хотя бы всего лишь приготовить для нее обед. Вы не будете возражать? — Боже, сохрани! Мне не так уж хочется париться у горячей плиты июльскую жару, чтобы меня очень рассердило, если кто-то другой намерен меня заменить. Так что ты вполне можешь этим заняться. — О, спасибо, спасибо! — воскликнула Энн, как будто Марила оказала ей величайшую милость. — Сегодня же вечером составлю меню. — Лучше не изощряйся, — предупредила Марила, отчасти встревоженная высокопарным звучанием слова «меню». Необыкновенные блюда чаще всего не удаются. — О, я не собираюсь изощряться, — заявила Энн. — Готовить не те блюда, которые мы обычно готовим по праздникам, было бы нелепо и неестественно. Но хотя я, конечно, знаю, что у меня нет такой рассудительности и степенности, которая следовало бы иметь 17-летней девушке, к тому же учительнице, все же я не настолько глупа. Но я очень хочу, чтобы все было как можно вкуснее и аппетитнее. Дэви, не бросай стручки на лестнице, а то кто-нибудь поскользнется. Сначала я подам легкий суп. Вы знаете, у меня отлично получается луковый суп-пюре. Потом жареные цыплята. Возьмем для этого моих двух белых петушков. Они были моими любимцами с тех самых пор, как серая курица высидела только их двоих. Такие два маленьких пушистых желтых комочка. Но я знаю, что когда-нибудь ими все равно придется пожертвовать. И, конечно, не может быть более подходящего случая, чем предстоящее торжество. Но, ах, Марила, сама я не могу зарубить их. Даже ради миссис Морган мне придется попросить Джона Генри прийти и сделать это за меня. — Я сделаю, — вызвался Дэви. — Только пусть Марила подержит их за ноги, потому что мне, наверное, придется держать топор двумя руками. Ужасно забавно будет смотреть, как они запрыгают потом без голов. Из овощей у меня будет горошек, бобы, картофельное пюре и салат, — продолжила Энн. А на десерт лимонные пирожные со взбитыми сливками, кофе, сыр и песочное печенье. Я сделаю пирожные и печенье завтра. И завтра же выглажу мое белое муслиновое платье. А сегодня нужно рассказать обо всем Диане, чтобы она успела выгладить свое. Героини миссис Морган почти всегда одеты в белый муслин, и мы с Дианой решили, что оденемся так же, если когда-нибудь нам предстоит встреча с ней. Это будет очень тонким комплиментом. Вы согласны? Дэвид, дорогой, не засовывай стручки в щель между половицами. А еще нужно пригласить к обеду мистера и миссис Аллан, и мисс Стейси, так как все они тоже очень хотели познакомиться с миссис Морган. Как это удачно, что она приезжает именно сейчас, когда мисс Стейси гостит здесь. Дэви, не пускай стручки в ведро с водой, лучше пойди с ними к корыту. Ах, я надеюсь, что в четверг будет замечательная погода. Вчера вечером, когда я была у мистера Харрисона, к нему заходил дядюшка Эйб и пообещал дождь на всю эту неделю. Это хороший признак, согласилась Марила. В тот же вечер Энн побежала к Диане, чтобы поведать ей чудесную новость. Диана также приняла известие о приезде миссис Морган близко к сердцу. Они обсудили предстоящее событие, сидя в гамаке под большими ивами в саду Барри. «Ах, Энн, не могу ли я помочь тебе приготовить обед?» – сказала Диана с мольбой. «Ты же знаешь, я могу сделать замечательный салат». «Конечно!» – согласилась бескорыстная Энн. «И поможешь мне украсить стол? Я хочу превратить гостиную в настоящий цветник. А обеденный стол весь украсим маленькими розочками. Ах, надеюсь, все будет хорошо. У героинь миссис Морган всегда все идет как по маслу. У них никогда не бывает неудач. И ничто не застанет врасплох. Они всегда сохраняют самообладание. К тому же все они отличные хозяйки. И, кажется, такими уже приходят на свет. Помнишь Гертруду из повести «На опушке леса»? Она вела хозяйство своего отца, когда ей было всего 8 лет. Когда мне было 8, единственное, что я умела, это нянчить детей. Миссис Морган, должно быть, отлично знает все о девочках и девушках, раз так часто о них пишет. И я очень хочу, чтобы у нее сложилось в нас хорошее впечатление. Я воображала себе этот визит десятки раз. И как она выглядит, и что она скажет, и что я скажу. Я так волнуюсь из-за своего носа. На нем 7 веснушек. Как видишь, они появились после пикника общества друзей Эйвонли, когда я ходила на солнце без шляпы. Наверное, это неблагодарность с моей стороны, так расстраиваться из-за них, вместо того, чтобы радоваться, что они не появились на всем лице, как в детстве. Но лучше бы их вообще не было». У всех героинь миссис Морган прекрасный цвет лица. Я не могу припомнить, чтобы среди них была хоть одна веснушчатая. «Твои веснушки не очень заметны», – утешала Диана. «Попробуй потереть их на ночь лимонным соком». На следующий день Энн испекла пирожные и печенье, выгладила муслиновое платье, подмела и вытерла пыль в каждой комнате дома. Совершенно, впрочем, излишний труд, потому что зеленые крыши были, как всегда, в образцовом порядке, столь дорогом сердцу Марилы. Но Энн чувствовала, что даже ничтожная пылинка в доме, который собирается почтить своим присутствием знаменитая Шарлотта Морган, равнялась бы святотатству. Энн вычистила даже чулан под лестницей, хотя не было ни малейшей вероятности, что высокая гостья пожелает туда заглянуть. «Но я хочу чувствовать, что порядок везде идеальный, даже если она этого и не увидит», — сказала Энн Марилле. «Знаете, героини ее повести «Золотые ключи» Алиса и Луиза взяли своим девизом стихи Лонгфелло: «Строя древние бывали к самой маленькой детали и внимательны и строги, ибо все увидят боги». И поэтому они всегда держали в чистоте подвальную лестницу и не забывали вымести из-под кроватей. Мне было бы не по себе, если бы во время визита миссис Морган я вдруг вспомнила, что в этом чулане беспорядок. С тех пор, как мы с Дианой в прошлом апреле прочитали «Золотые ключи», это четверостишее стало и нашим девизом. В тот же вечер Джон Генри и Дэви вдвоем привели в исполнение приговор, вынесенный 2 белым петушкам. Ощипывать птицу всегда казалось Энн неприятным занятием, но на сей раз эта работа была в ее глазах почти священнодействием в связи с высоким предназначением ее упитанных любимцев. К счастью, — говорила она Мариле. «Мы не обязаны вкладывать душу в то, чем заняты наши руки. Вот сейчас я ощипываю этих петушков, но воображение бреду по Млечному пути». «То-то я замечаю, что ты разбросала по полу больше перьев, чем обычно», — отозвалась Марила. Потом Энн уложила Дэви в постель и заставила его пообещать, что на следующий день он будет вести себя безукоризненно. «А если я буду завтра целый день такой хороший, как только можно, то послезавтра ты позволишь мне целый день быть таким плохим, как только мне захочется?» — спросил Дэви. «Я не могу на это согласиться», — сказала Энн осмотрительно. «Но зато я возьму вас с Дорой покататься по пруду на плоскодонке. Мы доплывем до самого конца пруда, а выйдем там на песчаные дюны и устроим пикник». «Ладно, идет», — кивнул Дэви. «Буду завтра хорошим, не сомневайся. Я хотел сходить к мистеру Харрисону и пострелять горохом из моего пугача Джинджера. Но это можно и в другой день. Боюсь, что завтра надо будет вести себя прямо как в воскресенье. Ну да ничего, на пикнике я все наверстаю». Глава 17. Глава из одних происшествий. В ту ночь Энн трижды просыпалась и подбегала к окну, чтобы убедиться, что предсказания дядюшки Эйба не сбываются. Наконец забрезжил рассвет, и, наполнив все небо серебристым сиянием, занялось утро. Блестящее и опаловое. Чудесный день начался. Вскоре после завтрака появилась Диана. На одной руке у нее висела корзинка с цветами, на другой – белое муслиновое платье, которое предстояло надеть, лишь когда все приготовления к обеду будут завершены. Пока же на ней было обыкновенное платье из розового ситца и восхитительный батистовый передничек с невероятным количеством сборочек и оборочек. И была она вся такая аккуратная, хорошенькая, розовая. «Ты выглядишь просто прелестно», – сказала Энн, любовно глядя на нее. Диана вздохнула. «Но мне опять пришлось увеличить в талии все мои платья. С июля я прибавила вес еще 4 фунта. Энн, когда же этому будет конец? Все героини миссис Морган высокие и стройные. О, забудем о наших печалях и подумаем о неспосланных нам радостях», — воскликнула Энн весело. «Миссис Алм говорит, что всякий раз, когда нам случится подумать о чем-нибудь, причиняющем нам страдания, мы должны сразу вспомнить о том хорошем, что можем этому противопоставить. Если ты самую чуточку слишком полненькая, так зато у тебя есть хорошенькие ямочки. А если у меня веснушки на носу, то, по крайней мере, форма его безупречна. Как ты думаешь, лимонный сок подействовал?» «Думаю, да», — сказала Диана, критически оглядев нос Энн. И Энн, окрыленная, повела ее в сад, который весь был полон воздушных теней и дрожащих золотистых отблесков. «Сначала украсим гостиную. Времени у нас много. Присыла написала, что они будут здесь около полудня. Самое позднее – в 1:30, так что обедать сядем в час. Вероятно, могли найтись в тот момент в Канаде или в Соединенных Штатах две более счастливые, взволнованные девочки, хотя я в этом сомневаюсь. В каждом щелчке ножниц, срезающих розу, пион или гиацинт, казалось, звучало: «Сегодня приезжает миссис Морган». Энн удивлялась, как это мистер Харрисон может косить сено на лугу так, как будто не должно было произойти нечто необыкновенное. Гостиная в зеленых крышах всегда была довольно унылой и мрачной. Жесткие кружевные занавески на окнах, гладкая строгая мебель, набитая конским волосом, ослепительно-белые салфеточки на подголовниках и ручках кресел, неизменно лежащая под самым прямым углом, если только за них не зацепится пуговицами какой-нибудь злополучный гость. Даже Энн так и не удалось вдохнуть сюда жизнь и красоту, так как Марила не соглашалась ни на какие перемены. Но просто чудо! Что могут сделать с комнатой цветы, если только вы дадите им такую возможность? Когда Энн и Диана завершили свою работу, гостиную было не узнать. Полированный стол украшала огромная голубая ваза с пушистыми белыми цветами калины. Блестящая черная полка камина превратилась в половодье роз и папоротников. Полки этажерки для безделушек были уставлены букетами гиацинтов. Темные углы с обеих сторон камина удалось оживить, поместив там кувшины, полные ярко-красных пионов. А сам камин, казалось, пылал, столько желтых и красных маков стояло перед ним. Все это богатство и великолепие красок вместе с солнечным светом, вливавшимся через увитые плющом окна и покрывавшим стены и пол пляшущими тенями листвы, превратило обычно мрачную и суровую гостиную в настоящий цветник, который Энн накануне рисовала в своем воображении, и даже исторгла дань восхищения у Марилы. Она вошла с намерением покритиковать, но нашла лишь слова похвалы. «Теперь мы должны украсить стол», — сказала Энн тоном жрицы, собирающейся совершить некий священный обряд в честь божества. «В центре поставим большую вазу роз, по одной розочке перед каждым прибором и отдельный букет для миссис Морган, как намек на ее повесть «Розовый сад». Чтобы накрыть праздничный стол, достали парадный сервиз и лучшее столовое белье и серебро Марилы. И можете быть совершенно уверены, что каждый предмет, присутствовавший на столе, был омыт и начищен до величайшей степени лоска и блеска. Затем девочки отправились в кухню, которая была полна аппетитных запахов, исходивших из печки, где уже с великолепным шипением подрумянивались цыплята. Энн чистила картофель, а Диана готовила горошек и бобы. После этого Диана закрылась в буфетной, где в тишине и одиночестве посвятила все свое внимание салату. Пока Энн, щеки у которой уже начинали пылать как от возбуждения, так и от кухонного жара, делала хлебный соус для цыплят, резала лук для супа и, наконец, взбивала сливки для своих лимонных пирожных. И что же все это время делал Дэви? Выполнял ли он свое вчерашнее обещание? О, да, разумеется. Хотя он, конечно же, настоял на том, чтобы остаться в кухне, потому что сгорал от любопытства и желания не пропустить ничего интересного. Но так как он спокойно сидел в углу, деловито расплетая обрывок рыбачьей сети, принесенной им с последней прогулки к морю, никто не возражал против его присутствия. В половине двенадцатого салат был готов, золотые кружочки лимонных пирожных покрыты взбитыми сливками, а все, что должно было шипеть и булькать, шипело и булькало. «Пожалуй, нам лучше пойти переодеться сейчас», — сказала Энн озабоченно, «потому что они могут быть здесь уже в 12, а обедать сядем ровно в час. Суп надо подавать сразу, как только он будет готов». В этот день ко всем ритуалам дамского туалета в восточном мезонине Энн отнеслись с особой серьезностью. Энн с тревогой вгляделась в зеркало и обрадовалась, увидев, что веснушки на носу почти незаметные, то ли благодаря действию лимонного сока, то ли из-за необычного румянца на щеках. Когда же, наконец, девочки были готовы, они выглядели такими же милыми, аккуратными и женственными, какими всегда выглядели все героини миссис Морган. «Надеюсь, что я смогу хоть что-нибудь сказать и не буду сидеть, как немая», — заметила Диана встревоженно. «Все героини миссис Морган умеют поддерживать разговор, но, боюсь, от стеснения я и рта не смогу раскрыть и покажусь ужасно глупой. И я наверняка скажу нынче. Я редко так говорю, с тех пор, как мисс Стейси объяснила мне, что лучше говорить сегодня. Но момент волнения-то непременно у меня вырвется. О, Энн, если я скажу нынче в присутствии миссис Морган, я умру от стыда. Это будет почти так же ужасно, как и совсем не найти, что сказать». «У меня тоже немало причин для волнения», — сказала Энн. «Но не найти, о чем заговорить, это едва ли мне грозит». И надо отдать ей должное, в этом отношении за нее можно было не бояться. Энн закрыла свое муслиновое великолепие большим передником и снова спустилась в кухню, чтобы приготовить суп-пюре. Марила также переоделась и нарядила близнецов. Выглядела она более взволнованной, чем когда-либо прежде. В половине первого прибыли супруги Алан и мисс Стейси. Но хотя все шло гладко, Энн начала беспокоиться. Было самое время появиться Присцилле и миссис Морган. Энн то и дело подбегала к воротам и вглядывалась вдаль с такой же тревогой, с какой в свое время посматривала в окошко своей башни ее тезка в истории о синей бороде. «А вдруг они совсем не приедут?» — сказала она жалобно. «Не думай об этом. Это было бы слишком ужасно!» — воскликнула Диана, у которой, впрочем, уже тоже зародилось некоторое опасение. «Энн», — сказала Марила, выходя из гостиной, — «мисс Стейси хочет взглянуть на фарфоровое блюдо, которое тебе одолжила для благотворительного базара мисс Барри». Энн поспешила в гостиную, чтобы достать блюдо из буфета. В соответствии с обещанием, данным миссис Линд, она написала «Шарлоттаун» и попросила мисс Барри одолжить ей блюдо. Мисс Барри и Энн связывала давняя дружба, и потому блюдо было немедленно выслано вместе с письмом, призывавшим беречь его как зеницу ока, так как заплачено за него целых $20. Блюдо уже сослужило свою службу на благотворительном базаре и вернулось в буфет гостиной зеленых крыш, ибо Энн не доверяла никому и непременно хотела отвезти его в город сама. Она с предосторожностями вынесла блюдо к парадной двери, где в тени сидели гости, наслаждаясь прохладой, которую приносил легкий ветерок, долетавший с ручья. Блюдо рассмотрели, им восхитились, но как раз в ту минуту, когда блюдо снова оказалось в руках у Энн, из буфетной раздался треск и грохот. Марила, Диана и Энн бросились на звук. Последняя остановилась лишь на мгновение, чтобы положить драгоценное блюдо на вторую ступеньку лестницы. Когда они убежали в буфетную, их глазам представилось поистине душераздирающее зрелище. Маленький мальчик с виноватым видом слезал со стола. Его новая ситцевая рубашка была буквально облеплена желтым кремом и взбитыми сливками. А на столе лежали смятые остатки того, что прежде было чудесным лимонным пирожным. Оказалось, что, закончив расплетать обрывок рыбачьей сети, Дэви смотал полученный шнур в клубок и зашел в буфетную, чтобы положить его на полку над столом, где уже лежало около десятка подобных клубков, которые, насколько можно было понять, не имели иного предназначения, кроме как тешить самолюбие хозяина мыслью об обладании ими. Дэви вскарабкался на стол и потянулся к полке, наклонившись при этом под опасным углом. Сие акробатическое упражнение было строжайше запрещено ему Марилой, поскольку он уже упал однажды при подобной попытке. На этот раз последствия были роковыми. Дэви поскользнулся и растянулся прямо на лимонных пирожных. Его рубашку нельзя было показать гостям в этот день, а пирожное – никогда. Но, впрочем, нет худа без добра, как могла бы, заметив свинья, которая немало приобрела от неудачи Дэви. «Дэви», — сказала Марила, встряхнув его за случайно оставшееся чистым плечо, «разве я не запретила тебе влезать на стол? Скажи-ка!» «Я забыл», — заныл Дэви. «Вы мне так страшно много всего запрещаете, что я не могу все это упомнить!» «Тогда марш наверх и оставайся там до вечера. Может быть, к тому времени ты сумеешь навести порядок в своей перегруженной памяти?» «Нет, Энн, не заступайся за него. Я наказываю его не за то, что он испортил твои пирожные. Это была случайность. Он должен быть наказан за непослушание». «Иди, Дэви», я сказала. «Я останусь без обеда», – взвыл Дэви. «Ты спустишься, когда мы пообедаем, и получишь свой обед в кухне». «Тогда порядок», — сказал Дэви, почти окончательно утешившись. «Я знаю, Энн, ты оставишь мне хорошенькую куриную ножку, правда, Энн? Ты же знаешь, я не хотела упасть на пирожные. Слушай, Энн, раз уже они все равно испорчены, можно мне взять с собой наверх несколько кусочков?» «Нет никаких лимонных пирожных для вас, мистер Дэви!» – заявила Марила, подталкивая его к двери. «Что же мы подадим на десерт?» – спросила Энн с тоской, взирая на гибель и разрушение. «Достань горшочек с земляничным вареньем», – посоветовала Марила. «А в этой миске осталось еще много взбитых сливок». Часы в гостиной пробили один раз, но ни Присыллы, ни миссис Морган не было. Энн охватила огорчение. Все было сделано точно в срок, и суп был именно такой, каким должен быть. Но трудно было представить, что произойдет, если он перестоит. «Я не верю, что они вообще приедут», — сказала Марила раздраженно. Энн и Диана переглянулись, каждая пыталась найти утешение во взгляде подруги. В половине второго Марила опять появилась на пороге кухни. «Девочки, надо подавать обед». «Все уже проголодались?» «Да и бесполезно ждать дольше. Присыла и миссис Морган не приедут, это ясно. И ожиданием делу не поможешь». Энн и Диана начали подавать обед, но это занятие утратило в их глазах всякую прелесть. «Мне кажется, я не смогу проглотить ни кусочка», — сказала Диана со страдальческим видом. «Я тоже. Но, надеюсь, все будет вкусно. Я хотела бы этого ради мисс Стейси и мистера и миссис Аллан», — сказала Энн вяло и равнодушно. Выкладывая горошек на блюдо, Диана попробовала его, и на лице ее промелькнуло странное выражение. — Энн, ты положила сахар в горошек? — Да, — кивнула Энн с видом человека, убежденного, что он честно исполнил свой долг. — Я положила столовую ложку сахара. Мы всегда так делаем. Тебе не нравится? — «Но я тоже положила ложку сахара перед тем, как поставить его в печку», — сказала Диана. Энн оставила миску, в которой размешивала картофельное пюре, тоже попробовала горошек и воскликнула, сморщившись от отвращения. «Ужасно! Я даже не предполагала, что ты положишь сахар, ведь у вас дома никогда так не приправляют горошек». «И сама я, как ни странно, не забыла про сахар. Обычно забываю». И положила целую ложку. «Да, у семи нянек», — вздохнула Марила, слушавшая этот разговор с довольно виноватым видом. «Ведь и я подумала, что ты непременно забудешь про сахар». «Энн, ты всегда об этом забываешь, так что я тоже положила ложку сахара». Из кухни один за другим донеслись несколько раскатов смеха, но гости так и не узнали, в чем была причина веселья. Однако горошек в тот день на столе не появился. «Ну ничего», — сказала Энн, опять успокаиваясь с горьким вздохом воспоминания. «У нас все-таки есть салат, и я надеюсь, что ничего не случилось с бобами. Подадим скорее, что есть, и покончим с этим». Нельзя сказать, что обед прошел приятно и оживленно. Супруги Аллан и мисс Стейси старались спасти положение, да и привычное спокойствие Марилы не было заметно нарушено. Но Энн и Диана, после всех волнений этого утра и постигшего их разочарования, не могли ни есть, ни поддерживать разговор. Ради гостей Энн прилагала героические усилия, пытаясь внести свой вклад в беседу. Но вся ее живость куда-то исчезла, и, несмотря на всю любовь к супругам Аллан и мисс Стейси, она не могла не думать о том, как будет хорошо, когда все разойдутся по домам, и можно будет похоронить свою усталость и разочарование в подушках в восточном мезонине. И есть старая пословица, которая порой действительно кажется исполненной пророческого смысла. «Пришла беда, отворяй ворота». Мера несчастья этого дня еще не была избыта. В тот момент, когда мистер Аллан произнес заключительные слова благодарственной молитвы, на лестнице послышался зловещий звук, словно что-то большое и тяжелое покатилось со ступеньки на ступеньку, и вслед за этим уже внизу раздался громкий звон и треск. Все выбежали в переднюю. Энн в ужасе закричала. У подножия лестницы среди осколков того, что прежде было блюдом мисс Барри, лежала большая розовая раковина, а на верхней ступеньке стоял на коленях перепуганный Дэви, глядя вниз на произведенное разрушение. «Дэви!» – произнесла Марила грозно. «Ты нарочно сделал это?» «Нет, ей-богу, нет, даже и не думал», – захныкал Дэви. «Я просто стоял тут на коленках тихонечко и глядел на вас через перила. Ну и нечаянно задел ногой эту штуку, а она свалилась. Ой, я ужасно хочу есть. И уж лучше бы вы отлупили человека и покончили с этим, а не отправляли наверх, чтобы я никакого веселья в жизни не видел». «Не ругайте, Дэви, Марила», — сказала Энн, собирая осколки дрожащими пальцами. «Это моя вина. Я оставила блюдо здесь и совсем о нем забыла. Поделом мне. Я наказана за свою неосторожность. Но, ах, что скажет мисс Барри?» «Ну, ничего страшного. Ты же знаешь, что она просто купила это блюдо. Другое дело, если бы это была семейная реликвия», — заметила Диана в виде утешения. Вскоре гости удалились, чувствуя, что это будет наиболее тактично. Энн и Диана вымыли посуду, разговаривая при этом так мало, как еще никогда в жизни. Потом Диана пошла домой с сильной головной болью, а Энн с не меньше направилась в свою комнату, где оставалась, пока на закате Марила не вернулась домой с почты с письмом присылы, написанным накануне. Миссис Морган так сильно подвернула ногу, что не могла даже выйти из комнаты. «Дорогая Энн», — писала Присыла, — «мне очень жаль. Но, боюсь, мы совсем не сможем приехать зеленые крыши, потому что, когда тетя поправится, вероятно, уже будет близок срок, к которому она должна возвратиться в Торонто». «Ну что ж», — вздохнула Энн, откладывая письмо на каменную ступеньку заднего крыльца, где она сидела в сумерках, опускавшихся с неровно окрашенного закатом неба. «Мне с самого начала не верилось, что миссис Морган действительно приедет. Это слишком прекрасная мечта, чтобы она могла осуществиться. Ах, что это я! Пессимизм таких речей достоин мисс Элизы Эндрюс, и мне стыдно за себя. Это совсем не было слишком прекрасно, чтобы сбыться. Многое другое, столь же прекрасное, или даже еще лучше, все время сбывается в моей жизни. Я думаю, что события сегодняшнего дня имеют и свою смешную сторону. Быть может, когда мы с Дианой будем седыми старушками, мы тоже сможем над ними посмеяться. Но раньше, как я чувствую, этого ожидать нельзя. Слишком горьким было разочарование. В своей жизни ты узнаешь, вероятно, еще много разочарований похуже этого, — сказала Марила, искренне уверенная, что произносит слова утешения. Мне кажется, Энн, что ты никогда не отучишься от своей детской привычки принимать все слишком близко к сердцу, а потом предаваться отчаянию из-за того, что получилось не так, как тебе хотелось. «Да, я знаю, есть у меня такая склонность», — согласилась Энн печально. «Когда я думаю о том приятном, что должно произойти, я словно взлетаю на крыльях в предвкушении счастья, а потом, осознав, что случилось совсем иное, падаю на землю с глухим ударом. Но право, Марила, пока этот полет длится, он великолепен, словно полет птицы, парящей в лучах заката. И я думаю, его восторг вознаграждает меня за всю боль падения». «Но, может быть, и так, — неохотно признала Марила, — я предпочла бы уверенно и спокойно шагать вперед и обойтись как без полета, так и без падения. Но каждый живет по своему разумению. Прежде я думала, что есть только один верный путь, но с тех пор, как мне пришлось воспитывать тебя и близнецов, я уже не так глубоко уверена в этом. Блюдо мисс Барри разбито. Что же ты теперь будешь делать? Верну ей $20, которые она заплатила за него. Я так рада, что это не была драгоценная семейная реликвия, ведь иначе никакие деньги не смогли бы возместить ей потерю. А ты не думаешь, что могла бы где-нибудь найти точно такое и купить его для нее? Боюсь, что нет. Такие старинные блюда – большая редкость. Миссис Линд не могла найти ни одного, когда искала для благотворительного базара. А хорошо бы, если бы мне это удалось. Мисс Барри, конечно, согласилась бы взять взамен другое, лишь бы оно было таким же старинным и подлинным. Марила, посмотрите на эту большую звезду над кленовой рощей мистера Харрисона. И какая святая тишина серебряного неба вокруг нее. У меня от нее такое же чувство, как от молитвы, В конце концов, если человек может видеть такое небо и звезды, какое значение могут иметь для него мелкие горести и разочарования? «А где Дэви?» – спросила Марила, равнодушно взглянув на звезду. «В постели. Я обещала взять его и Дору завтра на пикник на берег моря. Конечно, первоначальным условием было то, что он будет хорошо себя вести, но он старался выполнить свое обещание, и у меня не хватило духу разочаровать его. Утонешь сама на этой плоскодонке или близнецов утопишь?» – проворчала Марила. «Я живу здесь 60 лет и ни разу не каталась на лодке по пруду». «Исправиться никогда не поздно», – заметила Энн лукаво. «Может быть, поедете с нами завтра? Мы закроем зеленые крыши и весь день проведем на берегу, забыв и мир, и его заботы». «Нет уж, спасибо», – сказала Марила с выразительным негодованием. «Хороша была бы картина. Марила на пруду, гребет в плоскодонке. Мне кажется, я слышу, как Рэйчел выносит мне свой приговор. Взгляни-ка, мистер Харрисон, куда-то едет. Как ты думаешь, есть хоть капля правды в слухах, что он ухаживает за Изабеллой Эндрюс?» «Нет, я уверена, что это неправда. Он отправился как раз вечером по делам к мистеру Харману Эндрюсу, а миссис Линд увидела его и решила, что он едет к Изабелле, потому что на нем был белый воротничок. Я не верю, что мистер Харрисон когда-нибудь женится. У него, кажется, сильнейшее предубеждение против брака. Эх, кто знает, что там на уме у старого холостяка. А если на нем был белый воротничок, то я согласна с Рэйчел, что это подозрительно, так как прежде я его с белым воротничком никогда не видела. Я думаю, что он ехал к мистеру Эндрюсу с каким-то деловым предложением и поэтому надел воротничок», — сказала Энн. «Я слышала, как он однажды говорил, что это единственный случай, когда человек должен заботиться о своей внешности, потому что он выглядит зажиточным и удачливым. Другая сторона, скорее всего, не станет пытаться его обмануть. Мне очень жаль мистера Харрисона, не думаю, что он доволен жизнью. Должно быть очень одиноко, если тебе даже не о ком заботиться, кроме попугая. Как вы думаете?» «Но я заметила, что мистер Харрисон не любит, когда его жалеют. Да и никто этого не любит, я думаю». «А вон Гилберт идет сюда по дорожке», — сказала Марила. «Если он позовет тебя покататься по пруду, не забудь надеть жакет и галоши. Сегодня сильная роса». Глава 18. Приключения на дороге Тори. «Энн?» – спросил Дэви, садясь на постели и подпирая подбородок кулачком. «А где это сон?» «Конечно, я знаю, что это место, где я делаю всякие разные вещи, когда сплю. Но я хочу знать, где это и как я попадаю туда и возвращаюсь обратно, даже ничего об этом не зная. И вдобавок прямо в ночной рубашке. Где это? Я хочу знать!» Энн стояла на коленях у окна западного мезонина, наблюдая за быстро меняющимся закатом, который напоминал огромный цветок с шафрановыми лепестками и огненной серединой. Она повернула голову к Дэви и ответила мечтательно. «Над вершинами лунных гор, в глубине долины теней». Пол Ирвинг понял бы смысл этих строк, или, если бы не сумел понять, истолковал их по-своему. Но трезвый и практичный Дэви, не имевший, как часто с досадой замечала Энн, ни капли воображения, был озадачен и недоволен. «Энн, я думаю, что ты просто говоришь глупости». «Конечно, дорогой. Разве ты не знаешь, что только очень глупые люди все время говорят разумно и дельно?» «Я думаю, ты все-таки могла бы дать разумный ответ, если я задаю разумный вопрос», – заявил Дэви обиженно. «О, ты еще слишком мал, чтобы это понять», – ответила Энн. Но, произнося эти слова, она ощутила в душе нечто вроде стыда. Разве не сама она, с горечью вспоминая о многих подобных этому пренебрежительных ответах, полученных ею, торжественно клялась в детские годы, что никогда не скажет ни одному ребенку: «Ты слишком мал, чтобы это понять». И вот теперь она говорит это. Так широка иногда пропасть между теорией и практикой. «Да, я изо всех сил стараюсь расти», – жаром сказал Дэви. «Но это не такое дело, где можно очень спешить. Если бы Марила не была такой жадной и давала мне побольше варенья, я думаю, мне удалось бы вырасти гораздо быстрее». «Марила совсем не жадная», – заявила Энн сурово. «И с твоей стороны черная неблагодарность так говорить». «Есть другое слово, которое значит то же самое, но звучит гораздо лучше. Я просто не могу вспомнить», — сказал Дэви, напряженно морща лоб. «Я слышал, Марила сама про себя так сказала на днях». «Если ты имеешь в виду экономное, так это совершенно другое. Быть экономным — большое достоинство. А если бы Марила была жадной, она не взяла бы к себе тебя и Дору». «Когда ваша мама умерла?»